над гиацинтами и тюльпанами, которые росли под ними. 6 цветущих миндальных деревьев склонялись под тяжестью белых цветов, а трава вокруг них была усыпана ландышами и нарциссами. Когда Тим увидел все это великолепие, он был в восторге. Он прыгал от вишен к миндальным деревьям, поражаясь тому, как умно Мэри поступила, посадив клубни только розовых цветов вокруг вишен, а вокруг миндальных деревьев только белых и желтых, и удивлялся, что цветы росли прямо из травы. Мэри смотрела на него, улыбаясь. Его радость была такой нежной, такой непосредственной. Он был как парис, который бродил по склонам горы. «Сад действительно красив», — думала Мэри, и глазами следовала за танцующим Тимом, пытаясь понять, каким сад кажется его взгляду, что приводит его в благоговение и восторг. Предполагается, что насекомые и животные иначе видят мир своими по-другому устроенными глазами, видят цвета и формы, которые не может видеть человеческий глаз. Возможно, его мозг воспринимает мир иным. Может, он слышит музыку сфер, видит формы духа и цвет луны? Если бы только возможно было это узнать. Но его мир навсегда закрыт для других. Она не может войти в него, а он не может рассказать ей об этом. «Тим», — сказала она в этот вечер, когда они сидели в темной гостиной, а сквозь открытые стеклянные двери проникал ветер, наполненный ароматом цветов. «Тим, что ты сейчас чувствуешь в этот момент? Как пахнут цветы? Каким ты видишь мое лицо?» Он неохотно оторвался от музыки, которую они слушали. Его мечтательный, затуманенный взгляд остановился на ней. Он улыбнулся мягкой, рассеянной улыбкой. Сердце ее вздрогнуло и, казалось, растаяло под этим взглядом. Что-то непонятное переполняло ее, настолько грустное, что слезы навернулись на ресницы. Он нахмурился, раздумывая, как ответить, и, наконец, сказал медлительно, с сомнением: «Чувствую, чувствую. Ну, я не знаю, как вроде счастья, хорошо. Да, я чувствую себя хорошо. Именно так. А как пахнут цветы?» Он улыбнулся, думая, что она шутит. «Как цветы, конечно. А мое лицо? Твое лицо красивое, как у мамы или как у Дони. Ты похожа на святую Терезу, как на картине». Она вздохнула. «Как прекрасно, что ты это сказал, Тим. Никогда не думала, что у меня может быть лицо, как у святой Терезы». «Да, это так», — уверял он ее. «Она у меня дома на стене над кроватью. Мама повесила ее там, потому что она мне нравится, очень нравится. Она смотрит на меня каждый вечер и каждое утро, как будто она думает, что я полный доллар. И ты тоже так смотришь на меня, Мэри». Он вздрогнул, охваченный болезненной радостью. «Ты мне нравишься, Мэри. Нравишься больше, чем Донни. Нравишься, как папа и мама». Красивые руки двигались, и их жесты говорили больше, чем его бедный язык. «Но ты мне нравишься как-то по-другому, Мэри, не так, как папа и мама. Иногда они нравятся мне больше, чем ты, а иногда ты больше, чем они». Она резко встала и подошла к дверям. «Я немного прогуляюсь, Тим, но хочу, чтобы ты остался здесь и слушал музыку. Будь умницей. Я скоро вернусь». Он кивнул и повернулся к проигрывателю, пристально следя за вращением диска, как будто это помогало ему слушать. Аромат в саду был непереносимый, и, пройдя как тень сквозь заросли нарциссов, она отправилась к берегу. На дальнем конце пляжа на песке лежал камень, достаточно большой, чтобы можно было облокотиться о него спиной. Но Мэри опустилась перед ним на колени и обхватила его руками и прижалась к нему лицом. Ее плечи сжались, а тело скорчилось от охватившего ее горя, такого неутешного и отчаянного, что какая-то часть ее души словно отделилась и взирала на нее с ужасом. Невозможно было подавить это чувство. Она плакала и стонала, как от боли. Они с Тимом были как мотылек,